13. Проводите встречи с умом. Here's an interesting statistic for you. Вот интересная статистика. 9 out of 10 employees. 9 из 10 сотрудников. Have daydreamed during a meeting. На встречах спят с открытыми глазами. Now that shouldn't surprise us. И это никого не должно удивлять. I mean, most professionals spend about 3 hours a day at business meetings. Потому что большинство профессионалов тратят 3 часа в день на бессмысленных собраниях. That's another statistic, by the way. Это еще одна статистика. And here's another one. А вот еще интересный факт. More than 30% of executives. Более 30% руководителей. Say their meetings are unproductive. Говорят, что их совещания непродуктивны. So here's a question for you. Поэтому вот мой вопрос вам. Do you organize too many useless meetings? Может быть, вы тоже организуете слишком много ненужных совещаний? I believe we should only call a meeting after considering other options. Я считаю, что мы должны собирать совещание, только используя все остальные варианты. I mean, think about all the time it takes to have a 1-hour meeting. Просто вспомните, сколько времени уходит на то, чтобы организовать часовое совещание. People have to research, they have to prepare. Люди должны проводить исследования, готовиться к нему. Plus the whole interruption of it all. Плюс сам факт того, что это совещание чаще всего вторгается в занятой рабочий день. Meetings is one of the biggest time wasters there is for executives. Совещание — это один из самых страшных убийц времени для руководителей. So the question is. Поэтому вот в чем вопрос. What should you do if you have to have a meeting? Что делать, если совещание провести необходимо? Well, let me give you a couple of suggestions. Здесь несколько советов. And these are all designed to make your meetings more effective. И все они созданы для того, чтобы ваши встречи были более эффективными. And save you time. И экономили ваше время. Number one. Первое. Don't invite people to attend unless they really need to be there. Не надо приглашать людей, которым не стоит быть на этом совещании. I think that's pretty clear. Я думаю, что это вполне очевидно. Number two. Второе. Don't start without an agenda. Не надо начинать совещание, не имея плана. When I had that manager's meeting I was telling you about, на каждую встречу менеджеров, о которой я говорил раньше, we have an agenda. Мы готовим план. Of specific items we're gonna go through. И расписание, прописывая конкретные вопросы, которые будем обсуждать. Along with specific time parameters. С конкретными временными параметрами. Number three. Третье. Don't be late and don't start the meeting late. Не опаздывайте и не задерживайте начало встречи. Number four. Четвертое. Shoot or fire the people that are late. Пристрелите людей, которые опоздали. I'm only partially kidding. Вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки. Number five. Пятое. Don't get off the agenda. Не надо отходить от темы. That's the whole purpose of having it. Потому что если у вас есть план, его нужно придерживаться. Number six. Шестое. Don't tolerate excessive interruptions. Не надо мириться с прерываниями не в тему. Don't let people bother you. Не позволяйте другим людям входить в кабинет, когда идет совещание. Have everybody turn off their phones. Пусть все выключают свои мобильные телефоны. No playing with PDAs. И не играют с карманными компьютерами в процессе. Make sure everybody's focused. Сделайте все, чтобы участники совещания были сконцентрированы. And finally. И наконец. Let everybody have fun. Позвольте всем получать удовольствие от процесса. That may not save time. Возможно, это не сэкономит время. But it'll make your meetings a whole lot more effective. Но сделает ваши встречи более эффективными.